Ни в какой бар энд гриль мы вчера не поехали. Только зайдя в дом и скинув себе одежду, я сообразил, насколько устал. Не столько от самой поездки, сколько от напряжения. Потому что едешь и все время ждешь каких-то неприятностей. К тому же отвечаешь уже не только за себя, а за всех, кто с тобой, а это уже двойная головная боль. Так что попил чаю с печеньем местной выпечки, которую, как Настя сказала, продавала в своей кофейне соседка в прошлой своей жизни, как раз на всяком таком печенье, делавшая свое житье. Думаю, что удачно делала, потому что печенье с шоколадом было хоть куда. Домик и вправду был небольшим, если считать по комнатам. Всего две спальни на втором этаже и гостиная на первом. С площадью, как и всем остальным в этих краях, тот, кто его строил, не мелочился. Нет, огромным тоже не назовешь, и нашему дому в Гренби он по размерам в подметке не годился, но все же пространство с избытком для нас двоих. А так, свет, горячая вода и отопление от своего бойлера на солярке, даже телевидение местное, один канал, то есть рай по сравнению с отстойником. Даже интернет, пусть и такой же, как в Канзасе, местный, но все же. Почти что нормальная жизнь. Почти. После тесного душа в трейлере принял нормальную ванну с пеной, причем не в одиночку, что вообще вознесло на седьмое небо. Широкая кровать с удобным матрасом, свежие простыни и наволочки, да еще и любимая женщина рядом. Что может быть лучше? Пожалуй, что и ничего. Правда, после ванны, перед отходом ко сну, разобрал свое имущество, развесил в шкаф и распихал в комод. Потом, вот издержки альтернативной действительности, Настя показала мне шкаф для оружия во второй спальне, которую она пока то ли как кабинет использовала, то ли как склад нужного и ненужного. В шкафу я обнаружил самозарядный дробовик Беннелли и карабин FN-SCAR 308 калибра. Вообще-то серьезное оружие для женщины. «Это наше, из Гренби», — пояснила Настя. «Эти два я взяла, когда уходила оттуда. Остальное, что там было, тебе оставила. Ну и пистолет еще прихватила». «И как тебе из этого стрелялось?» Я достал карабин и покрутил в руках. «Никак. Я ни разу не выстрелила, пока добиралась. Пугнула собак на аэродроме, и все, разок. А вообще, больше на дробовик надеялась. Ты же знаешь, что я так себе стрелок». «Это верно. Научить ее стрелять хорошо у меня так и не получилось. Ввиду нежелания обучаемой, которая все время находила причины с уроков улизнуть. В общем, и не учил толком. Исправлять это надо. Пусть даже прибегая к насилию над свободой личности». Приложился к черному карабину, прицелился в стену. Ну, нормально, удобно. Хоть центр тяжести, на мой вкус, и высоковат. Я про такие раньше не слышал, но в этой действительности встречать уже довелось. И отзывы слышал исключительно похвальные. Пригодится, что еще скажешь? «С пистолетом я напутала», — сказала она, показав мне на лежащий на полке ствол. «Оказался слишком сильным для меня. Мне здесь другой выдали. И рука под него у меня слишком маленькая». «Да?» Немного удивился я, протягивая руку за ним. «Ну да, верно. Мне пистолет в ладонь лег идеально. Но для ее маленькой ладони он точно большим будет. С виду вроде как классический М1911, но не совсем. Рукоятка целиком пластиковая, под магазин большой емкости, то есть потолще обычной. И верно, под маленькую, как у Насти, ладонь он не подойдет. Сколько в нем? 10? 12?» Выбросил магазин на ладони и обнаружил, что никаких дырочек с цифрами на нем нет. Как хочешь, так и угадывай. И при этом видно, что пистолет дорогущий, самый натуральный кастом. Одна почти что зеркальная черная отделка металлических поверхностей, чего стоит. На боку затвора гравировка Perfect 10. На боку пластиковые рифленые рукоятки логотип STI. Нет, не знаю, такого не встречал. Зато есть рельсы под фонари и всякое такое. То есть с претензией на тактичность оружие сделано. Двусторонний предохранитель, опять же, толстенный ствол, все очень серьезно. Выбросил патроны на ладонь, посчитал. 14. А что, это уже серьезно. Патрон ведь очень сильный, его когда-то для ФБР разработали, да отказались, из-за избыточной мощности. До 40-го калибра его подрезали. А это не кастрированный калибр, оригинальный. Из такого медведей стрелять можно. Или твари тьмы. Есть несколько коробок патронов к нему. Кобура. «Пусть будет, отличная машинка», — сказал я, присовокупляя к пистолету еще и свой револьвер 44-го. «Носить можно, когда автомата нет с собой. Если есть, то уже не стану. Тяжелый, надоедать будет за день, в кобуре болтаясь». Выставил в шкаф свое казенное оружие, сложил туда же стопками магазины и прочее. И на этом закончил. И пошел, наконец, спать, поймав себя на том, что прихватил в спальню свой дробовик. Тот самый, что в Дакоте взял трофеем. Уже на рефлексе. Такие вот здесь рефлексы вырабатываются. И пусть он в спальне всегда и живет, заряженный с патроном в стволе и с дополнительными патронами в пластиковом сайт-седле, держателе сбоку на ствольной коробке. Зато следующее утро... Утро было замечательным. С поднимающимся солнцем в окно, с птицами и с видом на озеро. Невероятным видом. Серо-голубая вода с мелкой рябью волны, зеленая полоска леса по ее краям, а воздух в открытое окно. Обалденный. Даже решетка вида не портила. Не выдержал, переоделся в треники и побежал вдоль озера, улыбаясь таким же встречным бегунам и здороваясь. Нормальная человеческая жизнь, самая настоящая. Боже, счастье-то какое! Затем был горячий душ, запах шампуня, большое махровое полотенце, потом завтрак в светлой просторной кухне. Благодать, в общем. За завтраком Настя стала уже деловой до нельзя. Заговорила о делах. «Я уже начала учить летать». Она взяла тост из подставки и начала намазывать его маслом. «И говорят, что здесь работать и останусь. Это правда, что тебя все же перевели?» «Правда. Вчера вечером подтвердили». Я даже удостоверил честность своих слов пионерским салютом. «Меня еще тех бойцов, которых я отобрал». «Тогда нормально. А что будешь делать?» «Нет, не вообще». Она жестом прервала меня и уточнила. «А вот сегодня, например. Завтра там. У тебя же пока выходные». Ну да, что-то малость озадачила она меня. Я как-то не подумал. Ведь вправду выходные, даже эдакий мини-отпуск. Вольно бы человек в загул ушел, но я семейный, мне нельзя. Надо подумать, однако. Да и как-то сомневаюсь я насчет того, что выходные получатся. Ну, насчет сегодня я пока не знаю толком. Там разберемся. Прикинул я, наблюдая, как масло ложится на слой клубничного джема. Какой-то орг-период будет, наверное. Кстати, я посмотрел в окно. «А тут вообще лодку добыть реально?» «Не знаю», — пожала она плечами. «А зачем тебе?» «А рыбу ловить, кататься. Раз на берегу живем, то надо лодку. Как без нее?» Настя хмыкнула, но пойти против моей на редкость безупречной логики или не решилась, или не смогла. Или решила с дураком не связываться. Но сказала. «Это ты сам узнай. Но не против. Будет лодка — катай. Но если будешь с кем-то на рыбалку кататься и пьяным возвращаться, ищи себе другой дом». У меня дядя был такой рыбак, матери брат. Как выходные рыбалка, как рыбалка домой на бровях. — С рыбой хоть? — усмехнулся я. — Когда как, насколько я помню. Но пьяный всегда. И удочки терял регулярно, в электричке забывал. Поджаристый тост хрустнул под ее безупречно белыми зубами. — Ну, на то и рыбалка. Удочки не берем, из автобуса не выходим. Классика жанра. Она молча показала мне кулак. — И насчет охоты надо уточнить, — добавил я. «Я даже читал в журнале, что в этих краях самая охота должна быть». Она просто пожала плечами. «Не было у меня в отстойнике времени на охоту. А тут пусть будет. Раз просто живем, то надо себя развлекать. И опять же добыча, добытчик, мясо в доме и все такое. Романтика». Позавтракали и поехали. С утра город мне понравился даже еще больше, чем вечером. Настя на этот раз повезла меня не по прямой, а покрутилась по улицам, давая возможность осмотреться. По первому впечатлению, вся озерная часть города была жилой. Дома да дома, все больше такие, вроде нашего. Попалась протестантская церквушка, видел школу. Потом мимо регионального госпиталя проехали, совсем небольшого, но явно нового и с виду современного. Выходит, есть место для тусовки на набережной, от нас неподалеку. А весь центр жизни этого городишки всегда бурлил ближе к базе. Да и бурлил не сильно, небось. Чему там было бурлить? «Половина домов здесь принадлежала кому-то из других городов», — объясняла Настя. «Они сюда только в отпуск, поэтому остались чистыми. Ну, не умирал в них никто». «Я понял». «Действительно понял. Заодно понял, почему не хочется прямо называть вещи своими именами. Рушит иллюзию безмятежности нынешней жизни. Плохого и так много, незачем его упоминать постоянно. Вроде как не произнеси вслух имя зла, оно не услышит и не придет». Поэтому озерная часть почти вся заселилась уже, где можно было. А там, ближе к базе, людей пока меньше. Это точно. Озерная сторона выглядела заселенной уже всерьез. Даже странно, но с утра в сторону базы от озера тянулся довольно заметный поток машин. Я уже отвык от такого в этом полумертвом мире. Сколько людей сразу и самый настоящий трафик. Этого просто не бывает. Хотя в федеральном анклаве, наверное, жизнь и вовсе кипит, если с этим местом сравнивать. Но вот проверять лично мне не хочется. Нельзя не сказать, что меня подспудно не мучит один вопрос. А сколько времени такие отдельные анклавы смогут просуществовать? Я имею в виду до того времени, как федералы опять решат вернуть под свою власть всю территорию. Хотя, может, и долго, сил для контроля у них точно не хватит. Но каким-то иным способом подчинить попытаются наверняка. Не могут не попытаться. Люди не склонны отдавать то, чем владели раньше. А там уцелела именно та самая власть, которая стояла у руля всей страны. Так что должны. А вот анклав чужих, как бы далеко он ни был расположен, он и вовсе сам по себе приманка. Хотя бы из-за крови чужих, которая способна лечить. Наивно думать, что живущие здесь так укрылись и спрятались, что про них забыли. До них просто еще руки не дошли. Но это, опять же, дело времени. И думаю, что времени недолгого. Не буду утверждать, что сюда нагрянет возрожденная федеральная армия, но что-то будет обязательно. Что-то обязательно произойдет. Нам дадут знак. Так что мне пока... А вот даже не знаю, что мне пока лучше. Хранить низкий профиль или наоборот, зарекомендовать себя особо ценным экспертом по повадкам тьмы. Честно, не знаю. В принципе, не высовываться особо не получится. Я уже высунулся. Взялся командовать, полез делать карьеру, рвусь вверх. Так что с низким профилем уже хреново получается. Хочешь не высовываться, живи на самом среднем уровне. А у меня так не выходит, я все время карабкаюсь вверх. То есть лучше смириться с самим собой. Так что, блеснуть знаниями? А до какой степени? В принципе, умение чувствовать близость тьмы и ее тварей можно объяснить. Ну, например, врожденным талантом. Вы не чувствуете, а я чувствую. Вот такой я уникум. Типа экстрасенс такой, местного разлива, как вариант. Вопросы возникнут? Могут. Но могут и не возникнуть. Иногда людям такое объяснение кажется вполне достаточным. Кто-то умеет шевелить ушами и кусать себя за локоть, а остальные нет. В общем, прятаться бы не надо, но и выворачивать все белье наизнанку тоже не следует. Будем опять прибегать к версиям, будь они неладны. Не люблю врать, а никуда не денешься. Будут вопросы, как ты отвечу. Не будут. И нафиг не надо. Без вопросов и вовсе замечательно. А пока так дел хватает. И опять же, мне нечто вроде отпуска после вахты положено. Сменившихся здесь к службе приставляют, разумеется. Пусть и не так интенсивно. Наряды тащить и все такое. Но неделя чистого отдыха по возвращению тоже положена. Вот бы ею и воспользоваться для собственного удовольствия. Оглядеться, обжиться, с женой время провести среди людей, а не на аэродроме, в коде. И не в трейлере, в бывшем терминале почтовой службы. Чего в этом предусудительного? Да ничего вообще. И заодно обдумать ситуацию. Спешки-то никакой. Тут вроде как правительство наше сидит. Продолжая экскурсию, Настя показала нам небольшое здание из красного кирпича с большими белыми буквами по фасаду. «Сити Холл». Но они больше всеми гражданскими делами занимаются, а военные просто не лезут. Самая сила не здесь. А где? Завод «Хаски Энерджи». Это 20 километров к северу отсюда. Те, кто его занял и наладил добычу нефти. Они всем здесь и заправляют. А они — это кто? Решил я все же уточнить. Есть один довольно старый дядька. Его Уорреном Блейком зовут. Говорят, что он там в прошлой жизни был самым натуральным миллиардером. Провалился сюда он чуть не с десятком инженеров. У них во время какого-то заседания свет погас. И это была его идея переселиться сюда, в Колд-Лейк. Он знал про это место и даже вкладывал деньги. Только там, в своей действительности. Поэтому он всем и рулит в этих краях. Почти к себе в вотчину попал. «Ну, если сам все организовал, то пусть и рулит. Логично», — заключил я. «Я не против. Если бы я до такого додумался, то тоже бы рулил. Он где живет? В какой части города?» «Если от нас ехать по берегу на север, то там будет несколько довольно больших особняков. Вот их они и заняли. Но вообще он нормальный. Я его часто в городе вижу. Вроде как хороший дядька. Здоровается всегда. Кстати, он летает, у него здесь самолет есть». Grand Center, базовая часть Cold Lake, остался позади. Вновь короткий кусок шоссе, опять машины, затем строение базы. Жилые домики, в которых почти никто не живет. Место выглядело опустевшим. Потом опять признаки жизни. Здание спорткомплекса, базы, возле него люди и машины. Потом опять пустой месс-холл для рядовых. Месс-холл для сержантов, месс-холл для офицеров, ну и штаб, в конце концов. Возле здания штаба базы было несколько стоянок, и та, что ближе к входу, была почти наполовину заполнена. Такого запустения, как вечером, здесь уже не было. Гражданские машины и военные в рядок. 4 логистических «Дживагина», то есть обычные внедорожники без брони, с массивными багажниками на крыше. Зеленые пикапы «Шеви», пара бронированных машин с пулеметами. Подозреваю, что для группы немедленного реагирования. Но, может, и ошибаюсь. «Мне дальше надо», — сказала Настя. «Найдешь меня у учебного центра или прямо в нем, понял? Подходи, когда здесь все закончишь». «Понял», — кивнул я, подхватывая П-90 и выбираясь из машины. «Хоть и безопасно здесь считается, но привычка вторая натура. Не могу ходить невооруженным. Даже бегал, когда с утра повесил поясную сумку через плечо, а в нее сунул маленький Таурус. Да и Настя точно такой же автомат в спортивной сумке таскает. Из дома в машину, из машины в дом. Пусть не на себе, но все равно поблизости. А по мне так и на себе можно. Больно он плоский и компактный. Повесил стволом вниз и забыл. Считай, вообще не мешает. Идеальное оружие убийцы, наверное. И под куртку спрятать запросто и огневой мощи через край для такой маленькой вещи. И магазин аж на 50 патронов. 50 в нем и еще 100 в двух запасных, которые тоже с собой. На случай встречи с какой-то тварью должно хватить. Надеюсь. У входа в штаб собирались все, кто приехал со мной вчера. И за ценными указаниями пришли, и, что куда важнее, за чеком. 2 месяца службы, всякие сверхурочные и все такое. В штабе как раз шел утренний развод для тех, кто нес сейчас и здесь активную службу. Поэтому прибывшие отправились к той же тетке, что собирала вчера удостоверение. И у нее каждый под роспись получил чек с проставленной в нем суммой. Получил такой и я, после чего в глубокой задумчивости уставился на вписанную в него сумму. Больше 3000 G. Нет, G в данном случае вовсе не грант, то есть 1000, как принято говорить в этой стране. G — это условный галлон. Галлон солярки, если точнее. Это место началось с добычи нефти из битумных песков, и американский жидкий галлон стал первой разменной единицей. Потом была отпечатана денежная бумажка, где слово «галлон» заменили буквой «G», на которой было написано, что в любой момент ты можешь получить в обмен на каждый такой «G» упомянутый галлон топлива. А топливо быстро стало кровью новой экономики анклава, так что никаких вопросов ни у кого не возникало. А заодно, насколько я понимаю, позиция нового хозяина Husky Energy укрепилась до полной невозможности, поскольку он заодно превратился в местный федеральный резерв. Впрочем, памятуя, что он какой-то там миллиардер из другой реальности, почему бы и нет? Если стал миллиардером, то хватка точно есть. Умеет гнуть окружающую действительность под свои нужды. Вообще нормально так, много. Терренс обещал зачесть всякие сверхурочные и прочие, так что зачел, похоже. Да нет, все отлично, жить очень даже можно. Не миллионщик, но состоятельный парень. Могу хотя бы жену куда-нибудь пригласить вечером. Что сегодня и сделаю, к слову. Вот возьму и приглашу. На стейк с... чем? С вином бы хорошим, вообще-то. Подошел Джон, на ходу упрятывавший сложенный чек в бумажник. «Как тебе дома показалось?» — спросил он меня. «Ты же там еще не был, верно?» «Не был, но там отлично», — не покривил я душой. «Мне проще. Ты куда устроился?» «В Imperial Inn. Это в Grand Center, неподалеку». Джон показал почему-то на окно. «Но я бы в перспективе куда-то ближе к озеру переехал. Но пока нормально, можно жить вполне. Хозяин, к слову, из местных. Жил здесь до эпидемии. Теперь просто сдает комнаты под жилье. Да, там неплохой спортбар, людей много». «А что показывают?» «Крутят старые записи и нарезки», — усмехнулся он. «Даже ставки принимают на то, чтобы указать, что показывают». «Ну ты скажи», — усмехнулся я. «Уж на что ставить, люди точно догадаются. Кстати, а тут казино разрешены?» «Не знаю, а что?» «Да просто интересно после Грейт Фолза». «Я бы не разрешил. По опыту знаю, что от них одни проблемы». «Согласен. Развод закончился, к слову». Я показал на дверь. Из брифинг-рума вышло с 10 человек в камуфляже и рабочей одежде. Все деловито направились на выход. Следом за ними показался Мич, подмигнул мне, потом перездоровался со всеми остальными за руками. «Так, ты задержись, хорошо?» — сказал он мне, затем повернулся к остальным. «Все, кого ваш босс не задержит, — он показал на меня, — свободны на неделю. Жду здесь ровно через 7 дней, со штатным оружием в это же время. Разойдись. Джон, задержись, у меня к тебе есть дело, — сказал я бывшему полицейскому, который, впрочем, уходить и не собирался. Остальные пока гуляйте. Люди приятно оживились и ломанулись на выход, гомоня и прощаясь в перегонки. Ну да, лето наступает, погода отличная, неделя отдыха после 2 месяцев постоянного напряжения, ну что еще человеку нужно? Разве что 2 недели. Я вот тоже ломануться хочу, у меня планов всяких приятных полно. Мне даже озеро с его скрывающейся в глубинах рыбой покоя не дает. Так что, ну ясно в общем. Ладно, пошли в комнату, — сказал Мич, посмотрев на часы. Мне через час надо уехать, так что есть время поговорить. «Машины и средства связи получили уже?» «Пока только чеки получили», — сказал я. Мич кивнул, как бы отмечая этот факт, затем сказал. «Тогда от меня зайдете обратно к Джинни, той самой, что выдает чеки, и скажете насчет автомобиля и радио. Она сама все знает на самом деле. Уверен, что все будет готово. Мне надо, чтобы вы были на связи и могли быстро добраться сюда по тревоге. Или куда надо». «Потому что все, кто активная служба, здесь еще и за помощь полиции. И вообще во всех дырках затычки. Ладно, пошли». Брифинг-комната была просторной, рассчитанная не на нынешние численности личного состава, а на те времена, когда на базе служило и работало несколько тысяч человек. Ряды столов со стульями, вытянувшиеся, как школьные парты, даже доска есть. Пусть и не на стене, а на поворотной консоли. А на стене огромная карта территории анклава чужих и окрестностей, с массой пометок и воткнутых в нее флажков. В столах розетки, под лэптопы, наверное. «Внушительно!» — показал я на карту, усаживаясь за передний стол. «Согласен!» — повернулся к ней Мич. «Территория такая большая, что если кто-то всерьез решит на ней начать безобразничать, то мы ее всеми своими силами, считая ополчение, защитить не сможем. А сил постоянной готовности у нас очень мало». В основном здесь те, кто не на смене, на передовых базах. Так что твое предложение начать действовать против банд активно принято. В целом. Несколько ехидно усмехнулся он. Ну да, это я уже понял. Любая армия, даже такая маленькая, как у нас сейчас, функционирует по единому принципу. Инициатива имеет инициатора. Ты с идеей вылез, ты за нее и отвечай. Точка. А то я не знал, чем удивить-то хочет. На это, в принципе, и весь мой расчет был. «Я весь внимание, сэр!» — поощрил я Митча вроде как к продолжению. «Сколько людей ты отобрал себе в группу?» «Кроме меня, 8. Если вопрос о том, сколько мне надо всего, то думаю, что около 50 для начала». «Включая?» «Включая обоз, грубо говоря. Но это именно что для начала». «Это ведь как дела пойдут?» — намекнул он. «Согласен, как пойдут». Понял я намек. Мич присел на край стола, скрестив руки на груди. «У нас есть стрелковое оружие для этого количества людей», — сказал он. «Есть пулеметы, много оружия, много патронов, очень много. Но больше нет ничего. Ты в курсе?» Я подумал, что скрещенные на груди руки вроде как знак того, что он заранее открещивается от моих проблем. Вроде как жест решительного их отрицания. «Мы уже обсуждали это». Я достал из сумки блокнот и открыл на нужной странице. «На первое время у нас машины есть. Спасибо, что дали возможность изъять их с базы. А дальше... дальше есть некоторые идеи. Кстати, ты говорил, что у нас имеется какая-то разведка и аналитика, так?» Напомнил я ему. «Есть. В этом же здании». «Ну, нам бы их как-то использовать. Хотя бы всякие старые желтые страницы. У них есть адресные книги?» «Я думаю. Уже есть идея, что искать?» Я посмотрел на Джона. Тот сказал... «Надо найти адрес компании «Инкас Армор», которая выпускала бронеавтомобили. Если здесь такая есть, конечно. А еще адрес управления конной полиции в Ванкувере. Кстати, есть информация по обстановке в Ванкувере? По мутным пятнам и прочему?» «Ванкувер — большой город». Мич хмыкнул и пожал плечами. «А это означает, что он мутный и опасный, как все остальные большие города, то есть с гарантией». «Нам нужен аэропорт Бондери-Бэй», — уточнил Джон. «Он не совсем в городе, он южнее, на берегу бухты, так что вполне может быть чистым». «Так не знаю, нужно уточнять. Или разведывать», — добавил Мич. «А что там?» «В моей реальности там были самолеты для воздушного наблюдения», — пояснил Джо. Винтовые пилатусы с очень большим радиусом действия, но опять же в моей реальности. С воздуха можно посмотреть? Туда лететь около 600 морских миль, заглянул я в блокнот. Я подсчитывал, даже меньше. В принципе, туда должна долететь наша Cessna GTA, вроде той, что у нас на базе была. Здесь тоже такие есть, сразу сказал Мич. Две штуки точно. И еще есть какие-то самолеты с таким же радиусом действия. К тому же никто не мешает дозаправиться в Хинтоне. Тогда можете долго крутиться над целью. — Верно, спасибо. Кстати, — я ткнул пальцем в одну из своих записей. — Флиры нашли уже? Помнишь, Шон говорил на том нашем совещании? — В теории, — ответил Мич и пояснил. — Мы знаем, где они есть, причем где их много. Наши аналитики, к слову, их нашли. Нашли еще много всего, но пока не знаем, как туда добраться. Пока не знаем. «Куда?» «Это в Баффало, штат Нью-Йорк. Американское правительство приняло программу обеспечения северной границы техсредствами. Они хотели освободить больше людей на мексиканское направление. Программа осуществлялась через Детройт и Баффало». «Ну да, в Америке много городков под названием Баффало, я думаю. Мне тоже всегда казалось, что слышал я не про городишко в Вайоминге, а про что-то покрупнее, да вот только никак вспомнить не мог». А ведь точно, это возле Ниагарского водопада. Только теперь сообразил. И что там? В Баффало офис таможенной пограничной службы, равно как и склад, находится на аэродроме. Сам город почти весь мутный. У нас там база рядом. Наблюдают. Но думаю, что Детройт еще хуже. И склад с офисом в Детройте чуть не в центре города. Туда не добраться. И что там думаем найти? Все, очень емко ответил Мич. Все, что ты хотел, от радаров ближней разведки до флиров. Но надо придумать, как это все сделать. Я буду придумывать, — уточнил я на всякий случай. Эта общая операция признана приоритетной. Но если ты сможешь предложить план, почему бы и нет? Все будет, наша структура только выстраивается. Ну да, пошедший первым и рискнувший получает в таких случаях все. И если пинков, то за все тоже. Каждый, значит, сам кузнец своего счастья. «И кто этим сейчас занят?» «Рон и Эйб». «Ну, не так плохо, мужики толковые. Пообщались уже». «Понял. В любом случае, Бондари Бэй надо разведать. Самоделки — это одно, а готовые самолеты-наблюдатели — все же другое». Опять вступил в разговор Джон. «Если здесь все так же, как и в моей действительности. И главное, там же, у аэродрома, были гаражи и всякие склады управления ККП. И оттуда тоже можно взять много полезного». «Насчет оговорки, если как в моей действительности, полностью согласен», — кивнул Мич. «В этой действительности я не нашел даже улицы, на которой родился, и городка, в котором эта улица была. Так что я бы на твоем месте не был таким оптимистом». «В любом случае, надо искать базы и отделение конной полиции». «Кстати, в чем проблема с Баффало?» — вновь вступил я в разговор. «У нас же там передовая база в Ниагара-Фолзе, так?» «Верно». Мич уже сидел за своим лэптопом и быстро кликал мышкой. Затем повернул компьютер экраном в полоборота к нам. «Тут вроде рукой подать, так? Проблема в другом. Аэродром Баффало не может принять самолеты. Вертолетов и вертолетчиков у нас нет. Ни одного. И несмотря на то, что аэродром находится довольно далеко от мутных пятен...» Он ткнул карандашом в несколько значков. «Туда практически невозможно подъехать. Все окрестные дороги забиты машинами». «А что с аэродромом не так?» — уточнил я. «Полосы перегорожены». «Тут длинная полоса», — сказал я задумчиво, разглядывая гугловский снимок. «Как и где она перегорожена?» «Пока не знаю». «Пусть летают с базы, разведают», — сразу предложил я. «Там, где обычный самолет не сядет, вполне можно посадить оттер. У нас есть как минимум два пилота, которые ими управляют. Нас...» — я запнулся и поправился. «Энис и Ричард». «Ричард — это сменщик Насти, который прилетел сейчас на базу в Грейт-Фоллс. Может, и еще есть, но эти двое точно летают. А в Баффало международный аэропорт с несколькими полосами и широченными рулежными дорожками такой же протяженности. На них джамбо-джет не посадишь. А вот тот же оттер очень даже запросто. Как снимок сюда переслать?» «Самолетом», — поморщился Мич. «Других вариантов у нас пока нет». «Но и гонки такой уже особой тоже нет, верно?» «Хорошо, я дам команду на ту базу, пусть слетают на разведку. А вообще у нас рано или поздно должны появиться вертолетчики. На это вся надежда». Митч — военный человек. Армия без вертолетов существовать уже не может. К ним привыкаешь, и даже мысленно заменить их чем-то другим просто сложно. Лично мне тоже сложно. Но я в армии был рядовым, то есть планировать самому ничего не приходилось. А вот дальше до всего вынужден был своим умом доходить. Поэтому мне в чем-то и легче, наверное. Но вертолеты помню хорошо, потому что в Афганистане без них было никак и никуда. Головастики Ми-8 были вездесущие и незаменимы. Эх, сюда бы такой, да с каким-нибудь из тех пилотов. С теми, кто умудрялся держать машину на весу над пропастью во время разгрузки и погрузки, опираясь на уступ одним единственным дутиком. И держать ее стабильно, как часть этой самой скалы. Ладно, давайте упорядочим. Я перевернул лист блокнота и вписал первый пункт. Разведка аэродрома в Баффало, так? Верно. Пункт 2. Дать поручение аналитикам, пусть ищут более или менее крупные станции конной полиции, так? Годится. Разведать аэродром Бондари-Бэй. Это пункт 3. Продолжал я перечислять. Точно. И найти адреса компании Incos Armor, если такая в этой действительности существует. Правильно. И когда нам за результатами? Митч задумался, затем сказал. Я с утра здесь буду, а задачи сейчас поставлю. С утра и подъезжайте. Что-то уже будет, я думаю. Хотя бы адреса. И какая-то информация из Баффало. На этом предварительный итог встречи и подвели. Дальше пошли детали. Потом Митч заторопился, засобирался, сообщил, что ему пора в Лак-Лабиш, и вышел из бриф-рума, на прощание предложив нам с Джоном отправиться дальше, к Джинни Зедайк. Как оказывается, эту самую Джинни все здесь и звали. Первое мое впечатление вовсе не было обманчивым. Сейчас у Джинни никого не было, но вид у нее был крайне озабоченный. Косматые брови нахмурены, маленькие серые глаза под ними сосредоточенно смотрят в экран, тонкие бледные губы плотно сжаты. Взгляд не изменился и тогда, когда мы с Джоном зашли в комнату. Разве что глаза с экрана переместились на нас. «Что надо сделать?» Она даже на приветствие время терять не стала, а сразу перешла к делу. Решительно так. «Машины, средства связи». Я тоже взялся не быть многословным. «Средства связи», — повторила она, встала из-за стола и полезла в шкаф у стены. Затем на столе появились две коробки. Думаю, что все заранее приготовила, так что она просто показала пальцем, кому из нас какую брать. «Здесь планшеты», — сказала Джинни. «Во всех городах есть Wi-Fi. Вот здесь». Она достала из одной коробки бумажку с отпечатанными цифрами. «Пароль для входа и ваш номер. Все нужное в них установлено. В каждой коробке инструкция. Держите всегда при себе и посматривайте сообщения. Телефоны у нас теперь только домашние, вместо мобильных вот это». Обещают даже что-то вроде сотовой связи наладить внутри городов, но пока до этого далеко. Что еще? Я взял коробку с планшетом, потом вновь изрек вторую часть просьбы. Митч сказал, что мы можем получить машины. Можете. Она решительно плюхнулась во вращающееся кресло за столом, которое жалобно скрипнуло под ее немалым весом. Выходите из штаба, обходите здание против часовой стрелки. Там большая стоянка, на стоянке трейлер. В трейлере сидит Аарон. К нему и подходите. Предъявите ему ID. Я предупрежу. Что еще? Все, пожалуй. Осталось мне только развести руками. Надо же, какая скорость и эффективность. Даже не ожидал как-то. Попрощались и вышли на улицу. Туда получается! Показал налево Джон. Пошли! День уже вступил в свои права, солнце ощутимо припекало, а с полей тянулось запахом свежей травы. Я даже остановился и зажмурился, вдыхая этот воздух. Заодно подумал, что у меня до сих пор не возникло ощущения реальности происходящего. Это что, действительно новый дом? Мое место? Получается, что так, верно. Надо просто хотя бы осознать тот факт, что все. Я уже никуда не еду отсюда. Я сюда буду возвращаться. Если у тебя есть место, куда ты возвращаешься, то у тебя есть дом. Вот такая простенькая житейская аксиома моего собственного изготовления, в которую я верю на все 100. И вправду, прямо за штабом оказалась еще одна стоянка. Причем куда большего размера, чем та, что была перед ним. И на въезде стоял трейлер, на крыльце которого сидел и курил сигару очень немолодой дядька в зелено-желтой кепке Джон Дир и с седой бородой. При этом рядом с дядькой стояла, опираясь на борт трейлера, винтовка М-14, с деревянным ложем. Дядька нас уже ждал, похоже, поскольку едва мы появились из-за угла, он встал и помахал нам рукой. Мне показалось, что он даже обрадовался нашему появлению. Заскучал тут в одиночестве, видать. А когда он пошел нам навстречу, я увидел, что он еще и заметно хромает, после чего решил, что мужику просто подобрали работу, где он и денег заработает, и слишком ушибаться ему не придется. «Влад!» — сходу протянул я ему руку. Привык так представляться, но имя по-прежнему ненавижу. «Арон! Арон!» — представился он Джону. «Пошлите, выберите себе что-нибудь». Винтовку он не забыл, повесил вниз стволом на левое плечо в африканском стиле, причем повесил очень сноровисто. «Есть из чего?» «У меня тут что угодно». С гордостью кивнул он жестом, словно бы охватывая все открывшееся нашему взгляду великолепие и изобилие. Машин действительно было немало, на первый взгляд штук 30, не меньше. Исключительно пикапы и внедорожники. Но тут вообще большинство именно таких, из-за климата и снежных зим. Кстати, на машинах были номера. Нет, не старые номера, а именно новые. С буквой впереди, четырьмя цифрами и аббревиатурой CLE — Cold Lake Enclave. Ты глянь, прямо цивилизацию пытается восстановить. Взгляд мой остановился на неновом, но вполне приличного вида белом пикапе Ford, который привлек взгляд именно поднятой подвеской. На лобовом стекле легко смываемой краской написано G920-38 в месяц. А ничего так, терпимо, если мои пейчеки и дальше будут примерно такими же. А мне что-то подобное нужно. Я про лодку подумываю, а ее на трейлере таскать, так что такой немаленький пикап будет кстати. А на поднятой подвеске я еще проеду почти куда угодно. Посмотрим. Никаких проблем, отличная машина, — махнул он рукой. Можешь прокатиться, если хочешь. 5,8 литра, V8, полный привод, салон, сам видишь, тряпочный, зато пробег всего 67 тысяч миль. Ну да, для такого движка ерунда, считай, что вообще не пробег. Проехаться надо бы. А ключ? Никаких ключей, здесь все переделали. Мой сын держит гараж на 50-й в Гранд-центре и переделывает все машины, что идут туда. Добавил он с явной гордостью. Ему военные платят, по их правилам машины с ключом выдавать не положено. Вдруг надо ехать, а ты ключ потерял. Ну да, я согласен. И сын хорошо пристроился, похоже. И папку, наверное, уже он пристроил к этому делу как раз сюда. Хотя, откровенно говоря, дед Аарон мне сразу понравился. Я заглянул в салон. Точно, светло-серая ткань, светло-серый пластик. Салон просторный и удобный, чистопородный американец. Ага, а вот и переключатель зажигания. Мог бы, сынок, и поаккуратнее что-то найти, а то просто плоская железяка из бывшего замка зажигания торчит вместо головки ключа. Ну да ладно, сойдет. Обмотай ее потом чем-нибудь. — Езжай, сделай круг по базе и возвращайся, — предложил Аарон. Забора вокруг стоянки нет, так что ворот открывать не потребовалось. Я завел мотор, послушал его пару минут, наслаждаясь басовитым утробным звуком и убеждаясь в том, что работает он чистенько. Затем поехал. Нормально. Все как и положено, увесисто и солидно, как на мостике яхты сидишь. Мотор мощный, крутящий момент, что надо, управлять удобно. Выбрал высокий бордюр, легко вскарабкался на него, убедившись в преимуществах больших колес и высокой подвески. Отлично даже. И в машине полный бак, к слову. Так что Аарон даже с Джоном не успел закончить, когда я вернулся и загнал машину на стоянку, твердо решив с ней больше не расставаться. «Что?» — повернулся ко мне хранитель автостоянки. «Беру». «Тогда выгоняй ее со стоянки и иди в трейлер». Ты глянь, он тоже времени на лишние слова не тратит. Деловые все вокруг, спасу нет. Как он сказал, так я и сделал. Выкатил с территории, выбрался из машины, только пошел не в трейлер, а вернулся к Джону, который вроде бы выбрал серый пикап Такома. Аарон его выбор похвалил, потом пошел с нами в трейлер, где уселся за стол и медленно, печатая одним толстым, заскорузлым пальцем, ошибаясь и тихо ругаясь, вбил данные наших ID в какую-то программу, после чего с заметным облегчением сказал: «Сейчас договор будет». И с ожиданием уставился на лазерный принтер, стоящий на маленьком столике сбоку. Ничего не произошло, принтер стоял недвижимо. «Выключен!» — кивнул на него Джон. «Как?» — удивился Аарон. «Не должен, я его включал». Джон вздохнул, перегнулся через стол Аарона и нажал на кнопку. Подмигнул зеленый светодиод, принтер зашумел. «Я включал», — набычился Аарон. «Они иногда сами выключаются, это же электроника!» Сходу сочинил я утешительную версию. «Это же не трактор!» — показал я на его кепку. «Точно, сынок!» — обрадовался старикан. «Дерьмо, это вся электроника!» Тут из принтера выползли два экземпляра контрактов, которые мы с Джоном взялись читать. «Ничего, сойдет. Тут даже мелкого шрифта нет. Вместо номера моего счета — номер моего ID. Или это и будет номер счета?» Я положил лист бумаги на стол, выдернул ручку из стаканчика и подписал три экземпляра контракта. «Забирай машину!» Довольно кивнул Аарон и спрятал контракт в папку. Глядя на его руки, я подумал, что он даже к обращению с бумагами непривычен. «Мне бы молот, я любого в своего перекую». Вспомнились слова из песенки. «Точно, молот ему и баллонный ключ. Тракторный». «Завтра здесь?» — попрощался я с Джоном у машин. «Да, поеду в банк, чек обналичу». «Давай, счастливо!» — протянул я ему руку. «Я к жене пока гляну, что у них тут на аэродроме делается». На то мы разошлись. Он в своем новом пикапе укатил в сторону города, а я поехал вдоль аэродрома, на другую сторону огромного «Л», где в здании летной академии тихо пристроилась летняя школа нового времени, где начальствовала Настя. Спасибо мне, такому умному, подсказавшему начальству, что следует делать с ее безусловными и неоспоримыми талантами. Вообще, места под школу хватало с избытком. У въезда в ангар вытянулся ряд небольших самолетов. В самом ангаре, сейчас открытом, тоже всего хватало. Одна «Сесна» стояла чуть отдельно, явно подготовленная к вылету. И возле нее я увидел Настю, а также молокососа Барнаби, подавшегося в пилоты еще на базе, и еще несколько человек в камуфляже и гражданском. Там же, неподалеку от ангара, я увидел припаркованные машины и пристроил свой грузовик к ним. Настя меня заметила, помахала рукой, мол, подожди. «Подожду, не вопрос. До пятницы я совершенно свободен». Или как-то так выражался Пятачок. Или все же Винни. Уже забыл. Так, там, похоже, предполетный осмотр отрабатывают. Лететь пока никто не собирается никуда. Один ходит с чек-листом вокруг самолета, везде заглядывает, остальные на него смотрят и тоже заглядывают. Ну ладно, а я пока вокруг осмотрюсь. Чего так просто стоять? Хотя мне тоже неплохо было бы «Сесну» освоить, что ли. Ладно, надо будет напроситься. При здешних расстояниях и ничтожной теперь численности населения самолет становится первейшим транспортом. Тут уж не поспоришь. Настя сказала за завтраком, что ей сразу 20 курсантов прислали. И множество людей хочет учиться за деньги. Кто-то должен над полями летать и пестициды распылять, кто-то дороги патрулировать, кто-то что-то еще должен делать. А самолетов здесь много осталось, очень много. Особенно малых. Таких, какие и нужны. Пошел неторопливо вдоль стены ангара, за поворотом нашел еще кучку самолетов. Опа, старые знакомые. Фоксботы. Сразу 6 штук. Ну да, их же в Канаде собирали. Почему бы им здесь не быть? Один бело-синий стоит чуть в сторонке, отдельно. К нему и подошел, оглядел, заглянул в кабину через прозрачный блистер. Новеньким выглядит, совсем новеньким. Вот на чем с удовольствием взлетел бы, к слову. Очень машина понравилась. Спасибо за нее украинским инженерам. Интересно, для чего их так отдельно собрали? По цвету все разные, от черно-красных до оранжево-желтых. Оранжевые, наверное, в безлюдных местах лучше всего. Проще искать, если что не так. На меня поглядывали, но никто шляться у машин не мешал. Заметили, наверное, что Настя со мной в контакт вошла. Еще люди работали в ангаре. Мощный пикап тащил куда-то небольшой самолет незнакомой мне марки. Дальше на аэродроме были видны три зеленых «Геркулеса», сиротливо стоящих, словно бы в надежде на то, что их кто-то когда-то поднимет в воздух. У следующего ангара пристроились два оранжевых «Хоттера» с красными оконцовками крыльев. Собратья того, что летал на нашей базе, тоже полярной раскраски. За следующим ангаром, куда я неторопливо дошел, увидел несколько вертолетов, штук 6. Пара совсем маленьких для гражданских «Белла» и два довольно больших военных, незнакомого мне вида. Серьезные такие, явно больше, чем Ми-8, насколько я тот помню. Ворота в ближайший ангар открыты, и там вижу еще вертолеты. А вот на них летать пока некому получается. Кстати, вот на таком бы большом, да на аэродром Баффало попробовать. Хотя нет, далеко до туда. Он просто не долетит, пожалуй. Туда, насколько я по карте смог прикинуть, где-то 2500 километров отсюда. Это если до базы в Ниагара-Фолзе. А вертолет насколько летит? 700 километров. Где-то так, наверное, если большой. А может и меньше. Я не специалист, но точно помню, что такая дистанция для него непосильна, без дозаправок. Кстати, Твин-Оттер тоже так далеко не дотянет. Даже без груза. А как они на ту базу смену возят? Есть промежуточная заправка? Ну да, в Гранд-Форксе, в Северной Дакоте. Мне же Терренс говорил тогда, просто из памяти выпало. Там большая база. Вертолетом бы тогда плевать, насколько аэродром захламлен. Загрузить его там под завязку, прыгнуть на базу в Ниагара-Фоллс, куда рукой подать. Долетит как-нибудь, а оттуда уже частями вывозить сюда. Но лететь некому и не на чем. Но все равно надо подумать, даже над этим. А может, мне самому научиться? Я смогу, я точно знаю. В смысле, не учиться самому, пусть учат другие, а просто научиться. Ну, вы поняли, короче. Вполне даже мысль, почему бы и нет. Я бы на небольшом вертолете мог тут по всем трем нашим городкам носиться. Самолетом управлять как-то научился, и вон сколько пользы принес. И мне от этих самолетов тоже сплошная польза была. И вертолет не помешает. И вообще мне летать нравится, если уж совсем честным быть. Зашел в ангар, кивнул какому-то технику, тот кивнул мне. Остановился у небольшого вертолета с кабиной-пузырем, с пятилопастным винтом. Заглянул в кабину. А классно так. Все видно из него будет. Стекло аж под ноги уходит. И приборная панель маленькая, как гриб на ножке. 4 места. Нет, 5. Правда, сзади тесновато троим. Так, вот надпись сбоку. МД-500Е. Не знаю такого. Однако что-то подобное на вооружении стояло у нас на базе в Гарден-Сити. Правда, тот черным был, а этот ярко-красный, с белыми расходящимися полосами. Тут вообще все летающее яркое. Почему? Думаю, из-за того, что плотность населения здесь никакая. Сядешь где-то на вынужденную, и такой яркий самолет или вертолет искать будет легче. Так. Сложным он вообще-то не выглядит. Разве что циферблатов раза в 2 больше, чем в самолете. Ну да не страшно, я бы разобрался. Запомнил бы, где чего. Гением для этого быть не требуется. «Я внутрь залезу, не возражаешь?» — спросил я у техника. Тот подумал секунду, затем махнул рукой. Я решил, что это знак согласия. Открыл легкую дверку, вскарабкался в кабину, точнее, как в машину сел. Кресло удобное, все под рукой. Ну и чего такого здесь суперсложного? Да научусь, без вариантов, никаких сомнений. Взялся за ручку управления. А что, вполне удобно. Рука на самом деле у себя на бедре лежит. Надо будет только кистью двигать. Так, вот этим рычагом мы наверняка будем подниматься и опускаться. Его бы лучше под левую руку. Так что мне лучше на правое сиденье. Вот так, ага. Сразу куда удобней. Нет, дай только научиться и полечу, однозначно. Настя освободилась минут через 40, оставив курсантов заниматься под руководством то ли техника, то ли еще кого-то. Я к тому времени из вертолетного ангара ушел, в наглую прихватив всякие руководства по этому самому МД-500Е, который нес сейчас под мышкой. Встретились у входа в учебный корпус. Она подошла, улыбаясь, обнялись, поцеловались. «Это что у тебя?» — спросила она сходу. «Я решил податься в вертолетчики», — сознался я совершенно честно. «С самолетами наигрался, теперь туда хочу». «Зачем?» «Затем, что их не хватает, и для меня это будет нужнее». Она как-то совсем не удивилась, лишь слегка пожала плечами, убрала рукой с лица прядь волос, которую бросил ветер, затем сказала: «Лети в Вайоминг или жди, когда наши первые пилоты вернутся. Только из них инструкторы...» «Других не ожидается», — усмехнулся я. «Это уж точно, если не провалится кто-то». «И когда они вернутся?» Она задумалась, что-то подсчитывая, потом ответила: «Первоначальный курс до самостоятельных полетов — 40 часов». Потом 60 часов практики с инструктором как с грузом. Это интенсивная программа. Потом обучение по типу самолета еще примерно столько же. По прикидкам должны уложиться в 6 недель. Они же целый день занимаются с утра до вечера и ничего больше не делают. Потом как-то должны полететь. И учиться я буду уже от них, так? Самого толкового сделают инструктором, сказала она, хотя идея ее явно не вдохновила. Но опять вспоминается поговорка про простую бумагу и гербовую. И как-то вспомнились фронтовые летные училища «Взлет-посадка», выпускники которых редко на войне долго заживались. У меня дед по отцу так и погиб. Окончил училище, прибыл на фронт, сделал 2 боевых вылета на Яке, потом похоронка. Впрочем, здесь не война, в основном, так что не все так печально. «Ладно, ты во сколько заканчиваешь?» — спросил я. «И когда у тебя ланч?» «Ланча нет, я здесь поем, а закончу в 5 примерно. Все равно курсанты больше не выдержат. Мы тут в интенсивном режиме занимаемся. А что?» «Ну как что?» — удивился я такому вопросу. «Вечер вдвоем и все такое. Насладиться отпуском». «После 5», — был выдан краткий ответ. «После 5», — преувеличенно грустно кивнув, повторил я следом. «А до 5 что мне делать?» «Придумай что-нибудь, ты уже большой». «А может, и...» Я посмотрел на нее с сомнением. «Найдем 15 минут и темный уголок. Ждать будет легче». «Здесь нет темных уголков. В темных уголках сам знаешь, что заводится». «Там заводится секс», — засмеялся я. «Ладно, ты мне вот что скажи. Там у вас фоксботы стоят в рядок. Вон там», — показал я пальцем. «Белый с синей полосой мой». «Просто твой?» «Просто мой». «А что ты раньше не сказала?» «А ты не спрашивал. Забыла, если честно. Я на нем практически и не летала». Махнула она рукой и неторопливо пошла как раз в ту сторону. «Когда вывозили сборочные комплекты, я просто сказала, что один заберу себе. Никто не возражал. Самолетов много, пилотов мало. Заплатила только техникам за сборку. Хочешь воспользоваться?» «А можно?» «А что за проблемы?» — удивилась она. «Бензин только купи. А в газ здесь дороговат, его из Вайоминга везут. Хаски Энерджи не производит. А так бери и летай, если хочешь». «Ладно, договорились». «Тогда целуй и вали отсюда до вечера. Только честно целуй, чтобы все видели. Понял?» Поцеловал как надо, протяжно и так, чтобы все видели. Думаю, что видели. Потом сел в машину и поехал. Жизнь, просто жизнь, без всяких заварух и прочего, может быть странной. По крайней мере, ощущаться таковой, с непривычки. Когда она у меня была, нормальная-то, если считать с момента первого провала. Немного была в захолмье, да и все. И теперь, когда я въехал в пределы Гранд-центра, поймал себя на мысли, что делать мне просто нечего. Нет, найти себе занятие и вправду не проблема. Но мне точно не надо ничего расследовать, ни от кого убегать, ни за кем гнаться, и никого уже не нужно искать. Я просто предоставлен самому себе. И более того, я нахожусь в почти что нормальном месте. Это даже не малолюдный Гарден-Сити, где всего 1000 человек жила форпостом на окраине индейской территории. Это почти что заселенный городок, в который еще и новые люди продолжают прибывать. Я в штабе краем уха успел услышать, что с последней смены больше 180 новых людей привезли с разных баз. Не так уж мало. И вот я вижу людей на улицах, машины на дорогах, и просто не знаю, что делать. А потом сообразил. Шопинг. Ёлки-палки. Я же вижу новые рекламные плакаты уже от нынешней жизни. Объявления автосервиса, ресторана, бара, приглашение в торговый центр — где уже заново пошла какая-то торговля. Черт, а вот именно туда я и поеду, раз реклама обещает все сразу в одном месте. Что мне нужно? А черт его знает. Все нужно, и ничего одновременно. Стоп, надо чек обналичить. А сперва в банк. Банка было два. Один в Гранд-центре, другой в Колд-Лейке. Но счета они вели общие. Это мне еще на базе успели объяснить. Просто кому куда удобно, тот туда и обращается. Раньше это были отделения разных банков, но теперь они оба именовались «Хаски Кредит». И, понятное дело, владела ими компания «Хаски Энерджи», кто бы сомневался. Гранд-центровское отделение «Хаски Кредит» расположилось в здании бывшего TD Canada Trust, что в самом центре городка на углу 50-й и 52-й, как мне объяснили и где я его нашел. Одноэтажное современное здание из желтого кирпича с большими окнами — которые были прикрыты мощными, явно новодельными решетками. У подъезда банка стояло несколько машин, как и все здесь, пикапы и внедорожники. Других на улицах и не видно. Интересно, как здесь зимой со снегом? Да неплохо, наверное, небось по самой крыше навалит. И, кстати, как мой Ренглер по снегу кататься будет? В банке работали всего два человека, мужчина и женщина. Женщина лет 30, с длинным носом и почти без подбородка. Что делало ее похожей то ли на крысу, то ли на птицу. И мужчина, полноватый, белый, рыхлый, рыжий. Мужчина на груди висел бейджик «Питер Мелли». А что написано у женщины, я прочитать не смог, потому что именно мужчина, старательно заулыбавшись, пригласил меня к своей стойке. На пистолет в кобуре никто внимания не обратил. Ну и хорошо. «Открыть счет хотел!» Сразу перешел я к делу, поздоровавшись. «Ваши ID можно увидеть?» Я вытащил из бумажника карточку и выложил на стойку. Мужчина быстро и сноровисто вбил номер удостоверения в компьютер, подождал секунду, кивнул и сказал. «Текущий у вас уже открыт. Вы работаете на правительство, так что вам его сразу открыли. Хотите обналичить чек?» «Откуда знаете?» «А по времени?» — улыбнулся он. «Смена на базах. Вы уже не первый сегодня. И вчера люди приходили». «Точно. Хочу обналичить», — подтвердил я, доставая сложенный конверт с чеком из сумки. «И снять наличные, наверное. Карточки же не работают здесь». Странно, но про карточки я так и не догадался до сих пор ни у кого спросить. А мне никто не рассказывал. Удивительно. «Нет, карточек нет пока», — не удивился вопросу клерк. «Люди пользуются наличными. Позже что-нибудь придумаем. Многие просят». «Многие просят. Почему, интересно? Боятся носить наличные или карточка просто знак нормальной жизни? Черт его знает. Я от карточек за последнее время совсем отвык. Пусть наличные. Дайте 1000 наличными, а остальное на счет. Как скажете». К удивлению моему, купюры оказались пластиковыми, размером с кредитку. Все одинакового размера и жесткие, разве что цветами отличаются и достоинством. На каждый номер. Ну да, где их бумажные деньги печатать? А с пластиковыми, наверное, проще. «Скоро монеты будут тоже пластиковые», — сказал Питер, пересчитывая карточки у меня на глазах. «А пока 1G — самая мелкая купюра. Иногда бывают проблемы, самую мелочь всем приходится оптом покупать». Я покрутил в пальцах карточку в 1G. Белый фон, золотая единичка, рядом с ней в кружочке заглавная G с двумя поперечными черточками. Номер черным пропечатан. Вот пятерка синяя, зеленая десятка, двадцатка красная и черная 50. Еще и с окантовочкой. Нормально, сойдет. Получил, расписался в расходнике, попрощался и вышел из банка, столкнувшись на входе с крупным парнем в камуфляже. Тоже с базы, наверное, только с другой. Я его никогда раньше не видел. Но мы, столкнувшись, сразу поздоровались. Похоже, что постепенно обретаются привычки жителей маленьких городков, таких, где все знают всех. Здоровайся на всякий случай с каждым, с кем встретился взглядом. Вышел, прищурился на солнце, подумал, что надо бы переодеться во что-то гражданское. Надоел постоянный камуфляж за 2 месяца базы. Верх, что ли, снять с машины? Лето накатывает во всей силе. Хотя нет, черт его знает, какое оно здесь. Вдруг дождливое. Да и тварей пока никто не отменял. В закрытой машине к ним как-то попроще относишься. Ладно, поехали по магазинам. Куплю себе что-нибудь, не знаю что. Просто для того, чтобы убедиться в том, что можно это сделать. Городской молл Три-Сити расположился у северного выезда из городка, как раз за Империал Инн, в который поселился Джон. Не слишком большой одноэтажный торговый центр со стоянкой перед ним, на которой сейчас стояло 3 машин. И даже люди входили и выходили из него, то есть все по-настоящему. Я пошел внутрь не сразу. Сначала просто стоял у машины и глазел по сторонам, словно смакуя этот простенький, в общем-то, момент. Я взял, да и приехал в магазин. Как самый обычный человек в самом обычном городе. Вот взял и приехал. А вот этого в моей жизни и вправду давно не было. Скособоченный флигель уцененных товаров на рынке Углегорска точно не в счет. А тут даже автоматические двери работали, открываясь перед каждым входящим. Только за ними была решетчатая стена, а за стеной будка охранника. И уверен, что это не от людей защита. От налета бандитов такая оборона не годится, а вот от тварей в самый раз. От них и строено. Внутри все было уже не так празднично. Большая часть старых вывесок, сверкающих и светящихся, уже отсутствовало. Вместо них висели кустарные. Старую вывеску сохранила разве что аптека. Кафешка «Пицца Хат» была закрыта, вокруг еще много витрин пустовало. Ну и ассортимент явно отдавал достижениями мародерского искусства. Тащили все, что только можно. Правда, в результате и выбор был огромным, хоть и несколько неожиданным. Опять же, никакой сезонности. Хочешь майки, а хочешь зимние парки. Что нашли, то и приволокли. И все же мол работал. Был продуктовый, была одежда, был оружейный, был все для выездов на природу. Заодно спросил, где хозяйственные товары. Отослали по другому адресу, но сказали, что это тоже все в продаже есть. Заодно просветили, что работает несколько автомастерских, что можно купить и машину, и лодку, и прицеп под нее. Все можно. Так что я большой пикап не зря взял, наверное. Достав из сумки планшет, нашел в адресной книге номер Насти. Отстучал сообщение. Двинул на шопинг. Что-нибудь надо? Ответа не было. Летает, наверное. Ну и ладно, разберусь сам. Из одежды прикупил себе чего-то повседневного. К лету. Несколько дисков со старыми фильмами, что-то из музыки, потом продуктов навалил целую тележку. Все очень дешево, но набрал как-то много. Потом прикинул к московским ценам до провала, вышло все же немного. И да, неплохая у меня зарплата, оказывается. Когда катил тележку к машине, даже головой покачал, словно пытаясь отогнать видение, вернуться в унылую реальность. Но нет, все так и вышло. Приехал в магазин и вышел с тележкой. Все как у людей. Разве что полиэтиленовые пакеты были с логотипом совсем другого магазина. Их тоже где-то смародерили и сюда привезли. Да и плевать. Посмотрел на часы. Времени еще полно. Перекусить? Хотел бы с Настей вечером на ужин. Лучше не наедаться. Но время тоже надо убить. В спортзал? Ну, точно. Побежал обратно в молл, в спортивный, откуда вышел уже с пакетом всего, что нужно для зала. И это все есть. Решил только попутно продукты домой завести и в холодильник выгрузить. Благо, дотуда рукой подать. Если бы не автомат на соседнем сиденье, то и вовсе мирная нормальная жизнь. Но он немного впечатление портит. Спрятать? В сумку, например. Как Настя. Спрячу. В спортивную. Если что, так в ней и буду с собой таскать. Во как придумал.